Глава 37. На следующее утро Лео, подмигивая фарами, ждал ее возле дома за рулем взятой на прокат машины. «Спасибо, пап», — поблагодарила Лори, запрыгивая на пассажирское сиденье. «И вот за это», — добавил он, протягивая ей один из двух стаканчиков из Старбакса, стоявших на приборной консоли. «Лучший отец и лучший водитель!» Накануне Лео позвонил своему другу, бывшему комиссару полицейского управления Коннектикута, и попросил о встрече с детективом Джозефом Макинтошем, главным следователем по делу об убийстве Хантера Рейли. «Кстати, а кто сегодня трудится на моем месте?» — уточнил он. «Кара». «Прекрасно. Тимми она нравится». Хотя сын и пытался всячески убедить Лори, что в отсутствии деда ему больше не требуется взрослый, который провожал бы его в школу и из нее, все протесты тотчас смолкали, стоило ей назвать имя Кары. Еще бы! Та обожала спорт, умела буквально из ничего приготовить блинчики с шоколадной крошкой и разделяла недавно проснувшуюся в Тимми любовь к джазу. «Что касается твоей роли в жизни, Тимми, пап, то у тебя пожизненный контракт. Ты знаешь, куда нам нужно?» «Навигатор уже проложил маршрут. Детектив Макинтош, мы уже в пути». Детектив Джозеф Макинтош по-прежнему служил в полиции Коннектикута, но теперь его звание было лейтенант. Он довольно холодно встретил Лори, однако слегка оттаял, увидев рядом с ней ее отца. «Комиссар Миллер высоко отзывался о вас, заместитель комиссара Фарли». Как только разговор зашел об уликах, стало ясно, что у Макинтоша нет ни малейших сомнений в виновности Кейси. «Поймите, адвокат защиты даже предположила, что это я подложил рогинпнол в сумочку Кейси. Пока не нашли эти таблетки, мы были на ее стороне. Когда мы туда прибыли, она действительно была не в себе от горя. Мы взяли пробы на остаточный пороховой след лишь потому, что того требовал протокол. В наших глазах она была одной из жертв. Она только что потеряла жениха. Насколько мы могли судить, в тот вечер ее скверное самочувствие, возможно, спасло ей жизнь. Затем приехала ее кузина и предложила взять у Кейси анализ крови. Мол, кто знает, вдруг ей что-то подмешали на банкете. Мисс Картер дала согласие, и мы попросили присутствовавшего там врача взять у нее кровь на анализ. Вскоре стало известно, что в ее крови обнаружен рогипнол. В этот момент мы все еще считали, что убийца мог подмешать ей наркотик. «А как бы вы описали реакцию отца Хантера, Джеймса Рейли, когда сообщили ему о смерти его сына?» — спросила Лори. «Он сразу заподозрил Кейси или нет?» Макинтош ответил ей кривой улыбкой. «Мне понятно, к чему вы клоните. Влиятельная семья, требующая быстрых ответов. Вам интересно знать, оказывалось ли на нас давление?» Лори все еще пыталась разобраться в том, что ей было известно, но такой вопрос тоже приходил ей на ум. Не секрет, что Джеймс давил на сына, требуя, чтобы тот разорвал помолвку с женщиной, которая не устраивала его в качестве невестки. Поскольку Хантер был убит вскоре после того, как Минди Сэмпсон опубликовала его фото вместе с Габриэль Лосон, он, естественно, заподозрил в убийстве Кейси, ведь ее ревнивый характер ни для кого не был секретом. Так пытался ли генерал Рейли склонить весы Фемиды против Кейси? Кто бы ни скрывался за ником Рип, подчеркивание Хантер, он или она был поклонником Хантера. Мог ли сам генерал писать эти посты? На момент убийства ему было за 60, и он вряд ли был активным пользователем интернета. Но что, если ему помогала Мэри Джейн. Однако, не пошел ли он дальше? Вдруг он подкупил полицию, и те подставили Кейси? Если это так, и Марк Темплтон знал про это, что ж, это объясняет, почему генерал публично превозносил финансового директора фонда даже тогда, когда его детище оказалось на мели. Вряд ли это просто совпадение, что одна и та же женщина, которая собралась опубликовать мемуары генерала, также наняла Темплтона в качестве директора своей НКО. И это в придачу к тому, что она уже опубликовала книжонку Джейсона Гарднера, в которой тот облил Кейси грязью. Лори также не давал покоя вопрос, почему Алекс так настойчиво советовал ей проявлять осторожность? Действительно, почему? Увы, она была не готова делиться своими подозрениями с лейтенантом Макинтошем. «Скажите, генерал Рейли сразу заподозрил Кейси?» — спросила она. «Или же он пришел к такому выводу постепенно?» Его первой реакцией были потрясение и горе. Затем он спросил, как там Кейси. «Когда же я сказал, что с ней все в порядке?» Он ответил, цитирую, «Послушайте, что я вам скажу. Это она убила его». «Так что да, можно сказать, что он ее заподозрил», — усмехнулся детектив. «Но мне никто не указ, в том числе и генерал Рейли. Мы провели тщательное расследование, и да, все улики указывали на Кейси». «Скажите, а вы выяснили, где она взяла рогипнол?» Макинтош покачал головой. «Это было бы неплохо, но, с другой стороны, его даже тогда было нетрудно достать. Я слышал, ваша передача собирается заново исследовать это дело. Даже не представляю, что вы надеетесь доказать. У следствия было все. Средство, мотив и удобный момент». Лори терпеливо выслушала Макинтоша, пока тот излагал свою точку зрения. «Средство?» Будучи невестой Хантера, Кейси, как и он, пристрастилась к стрельбе и знала, где он хранит оружие. Первую пулю она выпустила в Хантера еще в гостиной, но промахнулась. Хантер бросился в спальню, возможно, даже заперся там, или же схватил в целях самообороны другой пистолет. Увы, он оказался загнан в угол, и Кейси сделала два роковых выстрела. Мотив. Помолвка Кейси с членом семейства Рейли резко подняла ее социальный статус. В том, что касалось Хантера, она была страшной ревнивицей. Генерал же подталкивал сына к тому, чтобы тот разорвал помолвку с ней. А всего за несколько дней до убийства Хантер сфотографировался рядом со светской львицей Габриэль Лосон. После чего даже некоторые из бывших подруг Кейси были вынуждены признать, что если Хантер и впрямь разорвал помолвку, то она могла быть не в себе. Удобный момент. На банкете в качестве частичного алиби Кейси изобразила недомогание, а позже утверждала, будто в момент убийства спала. Убив Хантера, она приняла рогипнол, чтобы все подумали, будто кто-то подмешал ей наркотик. «Вы бы видели ее лицо», когда во время заключительного слова ее собственный адвокат дала задний ход, произнес Макинтош. Если в начале процесса она утверждала, что ее подзащитная этого не делала, то теперь она говорила иное. Возможно, она это сделала, но если и так, то не отдавая отчет в своих действиях. Кейси смотрела на нее так, как будто хотела отправить в могилу и ее тоже. Так что все играло в нашу пользу, ведь даже ее собственный адвокат не нашла, что сказать в ее защиту. Если хотите знать мое мнение, присяжные просто не решились дать пожизненный срок красивой молодой женщине. Непреднамеренное убийство. Полноте. Тогда почему в ее сумочке лежал рогипнол? Нет, Эти таблетки оказались там неспроста. В этом месте лейтенанта прервал Лео. Именно поэтому адвокат Кейси обвиняла тебя, что ты либо подложил их туда сам, либо каким-то образом подтасовал эту улику. Было такое. Она утверждала, что таблетки в сумочку Кейси мог подложить убийца, и даже договорилась до того, что таблетки, которые я вынул из сумочки Кейси, и те, что были отправлены на анализ, это разные таблетки, что их каким-то образом подменили. Но учтите, на тот момент Кейси даже не была подозреваемой. Пока изучали место преступления, мы разрешили ее кузине отвезти Кейси в ее нью-йоркскую квартиру. Обычно мы таких послаблений не допускаем. Поверьте мне, и в голову не могло прийти, что я обнаружу в ее сумочке колеса. «Вам требовалось разрешение на досмотр ее сумочки?» — уточнила Лори. «Нет. Она оставалась на диване в гостиной позади подушки. Кстати, сумка была перевернута, и таблетки лежали прямо на виду». «И вы сразу поняли, что это такое?» — спросила Лори. Макинтош кивнул. «На них проштамповано название фармацевтической компании. К сожалению, эти таблетки все чаще и чаще использовались в дурных целях». Лори была рада, что детектив упомянул тщательность следственных действий. «Скажите, во время обыска вы случайно не находили фото Хантера, на котором он изображен вместе с президентом? Оно еще было в стеклянной рамке». Макинтош покачал головой. «Нет, его я точно не помню. Но если б видел, то вряд ли забыл бы. Что-что, а память у меня отличная. А почему вы спрашиваете?» Лори рассказала ему про фото. Мол, до убийства оно стояло на прикроватном столике Хантера, однако отсутствует на сделанных позже снимках сцену убийства. «Возможно, домоправительница ошиблась относительно времени», — ответил детектив. «У Хантера в Нью-Йорке имелись квартира и офис. Он вполне мог забрать фото туда. Или же рамка могла разбиться». «Да что там! Исчезновению фото может быть миллион объяснений. В любом случае, я не счел бы пропажу фотографии веским доводом». Судя по тому, что Лео не решался посмотреть ей в глаза, он разделял это мнение. «А что вы помните про Марка Темплтона?» — спросила Лори, меняя тему. «Имя звучит знакомо. Он был финансовым директором фонда Рейли и одним из близких друзей Хантера». «Ах да, хороший парень, был вне себя от случившегося. Скажите, у него имелось алиби на момент убийства?» Макинтош рассмеялся ее словам. «Вы забрасываете свою сеть слишком широко. Я, конечно, не стал бы употреблять слово «алиби». Но мы собрали данные о перемещениях всех, с кем разговаривали в ту ночь. После банкета отец Хантера пригласил нескольких VIP-доноров в частный клуб. Его водитель отвез его оттуда домой, и у него есть личная помощница, живущая с ним в одной квартире. На тот случай, если вы также подозреваете генерала Рейли». Голос детектива был полон нескрываемого сарказма. «У него железное алиби. Все остальные, что сидели с Хантером за одним столом, после банкета разъехались по домам». Лори знала их список наизусть. Хантер, Кейси, отец Хантера и брат, Мэри Джейн Файндер, кузина Кейси Анжела и Марк Темплтон. Ни у Марка, ни у Анжелы на банкете не было пары. Тогдашний бойфренд Анжелы Шон Маррей был в отъезде. Жена Темплтона оставалась дома с детьми. Уточнив с лейтенантом каждое имя, Лори спросила, что тот помнит про звонок, сделанный Хантером по пути на банкет, когда он просил друга порекомендовать ему частного детектива. «Нам было известно про тот звонок, потому что этот друг связался с нами после убийства. Хантер хотел навести о ком-то справки, однако не успел назвать имени этого человека. Лично я подумал, что он имел в виду Кейси. Возможно, он начал разделять тревогу отца и хотел больше узнать о женщине, на которой собирался жениться. «Эти же доводы приводило и обвинение», — сказала Лори. «Но это чистой воды домыслы. С той же вероятностью он мог хотеть навести справки о личной помощнице его отца Мэри Джейн. Он требовал от отца, чтобы тот ее уволил. Мэри Джейн присутствовала в тот вечер на банкете, но сопровождала ли она генерала, когда тот повез в клуб главных спонсоров фонда?» Лейтенант прищурился, пытаясь извлечь из глубин памяти нужную информацию. «Нет, не сопровождала. Но она сказала нам на следующий день, что уже будучи в кровати, слышала, как он вернулся домой. Кроме того, именно она подняла трубку, когда мы позвонили генералу, чтобы сообщить о смерти сына». «То есть вы не в курсе, когда именно Мэри Джейн вернулась домой с банкета? А ведь до вашего звонка она вполне могла съездить в Коннектикут и вернуться назад. Что если она вернулась домой уже после генерала и солгала вам, заявив, что де слышала, как тот вернулся домой?» «Я не отрицаю такой возможности», — согласился Макинтош и тотчас добавил с кривой улыбкой, «хотя и нахожу ее крайне маловероятной». Лори начала засовывать свои бумаги в сумку. «Еще раз спасибо, что уделили нам время, лейтенант. Если честно, я даже не рассчитывала на ваше согласие». Макинтош поднял обе руки. «Скажу так, если я хорошо делаю свое дело, вы можете пройтись по нему с увеличительным стеклом. Моя совесть чиста. Неужели вы и впрямь думаете, что Хантера мог убить его лучший друг или же личная помощница его отца?» В голосе детектива слышались насмешливые нотки. «Скажите, вам известно, что помимо просьбы порекомендовать ему частного детектива, Хантер также намеревался провести независимую ревизию финансового состояния фонда?» Улыбки Макинтоша как не бывало. «Такое я точно запомнил бы». «Но нет, никто не сказал про это даже слова. На данный момент это лишь одна из возможных версий». Лори не видела причин говорить ему, что единственным источником этой информации была Кейси. Однако 4 года спустя Марк Темплтон покинул свой пост. Причем при нем активы фонда сильно просели. И еще несколько месяцев не мог найти себе работу. Лейтенант прищурился, как будто силился что-то вспомнить. «Что-то слышали?» — спросила Лори. «Возможно. Помните, я сказал, что мы тщательно обыскали дом? Так вот, на столе Хантера лежал листок, на котором была записана пара телефонных номеров. Согласно нашим данным, ни один из них он не набирал. Но вот что любопытно. В обоих случаях это были номера крупных аудиторских фирм, специализировавшихся на независимых бухгалтерских проверках. На полях листка рядом с номерами Хантер написал «Спросить Марка». «Полагаю, что это Марк Темплтон. Вы спросили его?» «Разумеется». Он ответил, что понятия не имеет, что это значит. Возможно, семейству Рейли требовалась новая фирма, и Хантер хотел спросить мнение Марка. Но, как я уже сказал, возьмите увеличительное стекло и пройдитесь по этому делу, Нэнси Дрю. Я-то знаю, что мы отправили за решетку подлинного убийцу. Примечание. Нэнси Дрю. Литературный и киноперсонаж, девушка-детектив, известная во многих странах мира, была создана Стрейтмайером. Впервые появилась в книге «Тайна старых часов», опубликованной в 1930 году. Конец примечания.